Часть третья, глава 33. Земля охнула и задрожала. Зазвенело стекло. Послышался грохот камнепада, а затем самый большой, самый тяжелый, увесистый камень с размаху влетел в грудь, мгновенно выдавив из легких кислород. Кирилл судорожно задергался, пытаясь вздохнуть, но камень оказался не так-то прост. Он залепил все лицо мужчины теплой влажной тряпкой и с этим дурным энтузиазмом начал возюкать этой тряпкой по лицу, окончательно перекрыв доступ воздуха через нос и рот. Ничего-ничего, не впервой. Было такое уже не раз. Несоблюдение техники безопасности всегда чревато. Но что поделать, если очень часто по вечерам не до соблюдения этой самой техники безопасности? Так, пока не задохнулся, надо применить секретный прием ниндзя. Покрытый капельками утренней росы, седой валун летит в пропасть. Не в силах сопротивляться трепетанию крылышек мотылька, называется. Ну да, длинновато, но что хотите, японцы. Стихи у них короткие, 3-5 строк. Так это же стишата. Подумаешь, искусство владения словом. А вот искусство владения телом, превращающее последнее смертельное опасное оружие, это да. Это требует изысканной образности. Так, Кирилл Константинович, если вы и дальше будете торчать в зарослях размышлизмах, вы банально задохнетесь. Тимка, ты как сюда попал, негодяйская мохнатость? И зачем ты душишь моего мужчину? Не ври, я его тоже люблю, но почему-то не пытаясь залезать его до смерти. Для верности слегка придуши, втуши. А ну, слазь сейчас же, охальник! Шлепок, обиженный звяк и покрытый капельками утренней росы, седой валун с грохотом обрушился на пол. «Согласно искусству ниндзя», — просипел Кирилл, вытирая краешком пододеяльника обслюнявленное лицо, «ты должна была сбить меня, Тимыча, трепетанием крылышек мотылька, а не увесистым тычком». «Вот так и спасаете мужланов», — немедленно расстроилась Лана, обиженно отвернувшись. И не только обиженно, но и мстительно одеяло стратегически соскользнуло с ее плеч, напомнив Кириллу, что его жена предпочитает спать обнаженной. «Спасибо, олененок», — промурлыкал мужчина, легко, едва касаясь, проведя губами по нежной коже женской спины. «Я готов отблагодарить тебя за спасение прямо сейчас». «Нет, уже поздно», — спина томно изогнулась, как бы отстраняясь от ласки. Но от этого «как бы» Кирилл окончательно забыл и о сне, и о недавней атаке валуна, и о том, что сегодня собирался приехать в офис пораньше, чтобы перед переговорами еще раз посмотреть бумаги. Но если бумаги в офисе никак не могли напомнить о себе, ввиду удаленности и отсутствия голосовых связок, то валун все еще был рядом, и с голосовыми связками у него было в порядке, что он и продемонстрировал гулким. «Тимка, уйди!» — сдавленно донеслось с кровати. «Иди к себе на свою подстилку! Сколько раз говорил, врываться к хозяевам утром нельзя! Я скоро, потерпи!» Но мощный Алабай, обладатель элитнейшей родословной и гордого имени Тамерлан Хан, для своих Тимка, Тимоч, Тимофей, Топтыгин и еще множество вариантов, возвращаться на подстилку не собирался. Знает он хозяйское «я скоро». И вообще, интересно же, чем они тут занимаются? Он такие звуки из холла, где обустроена алабайская спальня, слышит, что другой пес давно бы уже ломанулся сквозь двери, спасая хозяина. Потому что они кричат и стонут. Вот. Но Тинг с раннего синячества, приученный настраиваться на эмоции и чувства хозяев, потому что это позволяло общаться с хозяином гораздо лучше, они слышали друг друга на расстоянии, на помощь не мчался. Ведь и хозяину, и хозяйке, появившейся в жизни Алабая на 2 года позже, но сразу ставшей такой же обожаемой и главной, как хозяин, там заплотно закрытый, да еще и на замок запертый, дверью их спальни было хорошо, очень хорошо. Так что псу даже любопытно было, а что же они там такое делают? Вот он, Тимыч, к примеру, уже 3-жды отец. Это официально, как до тетишки с документами, где его отцовство записано. А его похождением с лохматыми дамами дворянской породы вообще никто счет не ведет. Так что кое-что в этой жизни пес понимает. Но чтобы так накрывало наслаждением и восторгом, как у хозяев, никогда. Так что не уйдет он. Вот, если уж терпеть вынуждает, то хоть позырить дайте. Кирюшка, я не могу, хихикнула Лана. Он подсматривает. Ну и пусть, прошептал мужчина. Опыта наберется в конце концов. Свинота ты бесстыжая. Тоже мне устроил мастер-класс. Тогда ты ему теорию надиктуй, а я в душ. И гибкое, нежное, невыносимо сексуальное женское тело самым жестоким образом выскользнуло из мужских рук, ушлепав босыми ногами в ванную. «Доволен?» — мрачно поинтересовался Кирилл, когда на край постели бухнулась здоровенная собачья мордень. «Добился своего?» «Да?» «Ох, а я что? Я ничего?» «Ну да, конечно, ничего. Да-то я видел в поисках моей мобилы озирался, чтоб все на видео заснять, а потом вдумчиво изучить». «О, инсинуации!» Я всего лишь умолял бездушного хозяина вывести несчастного пса на прогулку. «Потому как терпеть мочи нет!» «А унитазом слабо воспользоваться, если ты такой умный?» «О, очень смешно!» «Ну, смешно, не смешно, а терпеть все равно придется. Без холодного душа я из дома не выйду». «А я хозяйку попрошу, вот так вот поскулю. Удачи тебе, мой мохнатый друг». Но удача была более благосклонной к Алабаю, чем его любимый хозяин. И удачу сегодня звали Ланой. Когда Кирилл вышел из душа, благоухая лосьоном после бритья, в квартире было тихо, а значит, пусто. А значит, сердце хозяйки дрогнуло, и она все-таки повела пса на прогулку. Хотя по утрам это было обязанностью Кирилла. Наверное, если бы за окном моросил холодный серый дождь или снег лепил, мокрый и доставучий, не говоря уж о гололеде, который, объединившись с рвущимся облегчиться псом, превращает прогулку в катание на тыльной части тела, Лана вряд ли бы решила заняться благотворительностью. Но за прозрачными стеклами окон радовало буйством красок индейское лето. Именно индейское. Кирилл предпочитал такой вариант названия этой чудесной поры лета, потому что бабье звучало как-то уныло, убого, вытаскивая из памяти совершенно забытые слова типа «пасконный». Фиг его знает, что это означает, но вот такая ассоциативная цепочка выстраивалась. И роскошь желто-красно-багровой палитры ну никак не могла быть бабьей и пасконной. Вот и сегодня не так давно проснувшееся солнце решило не прятаться за тучи. Успеет еще, ноябрь впереди, а высветить все оттенки осеннего гимна природы. Ну, в общем, здорово было там за окном. И ничего удивительного в том, что Лана решила прогуляться перед работой по небольшому скверу, расположенного рядом с их домом. А раз жена, хотя официально они пока еще не поженились, болезнь мамы Лены, Кирилл вслед за Ланой тоже так называл свою будущую тещу, помешала, повела Тимыча. Значит, ему, Кириллу, завтрак готовить. Ничего сложного. Он в этом деле признанный мастер. В свое время совершенно неожиданно открыл у себя талант к кулинарии. Кирилл любил экспериментировать, соединяя порой совершенно неожиданные продукты и получая на выходе нечто фантастическое на вкус. Вот и сейчас, заглянув в холодильник, он решил приготовить омлет ассорти. И даже овощи уже помыл, и ветчину с салями мелко порезал, и яйца со сметаной начал размешивать. Но вдохновенный творческий процесс был грубо прерван телефонным звонком. И вот кому это не имется с утра пораньше? Что нельзя подождать, пока он на работу приедет? Кирилл посмотрел на дисплей мобильного, соображая брать трубку или проигнорировать звонок. А то скоро Лана вернется, а у него ничего не готово. Но это звонил Матвей Кравцов, начальник службы безопасности их холдинга. А Матвей просто так по утрам не звонит.